А теперь послушайте пересказы с польского. «Трудный счет» из Юлиана Тувима. По дороге три утенка босиком идут чуть свет. Первый толстый, третий тонкий, а второго вовсе нет. А навстречу трем утятам два других спешат гурьбой. Серый первый, желтый пятый, а двенадцатый рябой. Вдруг девятый с первым стали громко плакать и рыдать. Мы сперва втроем бежали, а теперь нас только пять. И тогда захныкал пятый, сам не знаю, что со мной. Вышел третьим, шел тридцатым, а сейчас опять восьмой. Как же, братцы, сосчитаться, чтоб себя пересчитать? Так нетрудно потеряться. А найдешься ли опять? Побрели утята к маме через рощу прямиком. И хоть не были гусями, друг за другом шли гуськом.